Глава 5. Забота о себе. Что вам приходит в голову, когда вы слышите это выражение «забота о себе»? Я не раз задавала этот вопрос на своих группах марафона «Быть счастливой каждый день» и получала самые разные ответы. Вот самые распространенные из них. Ухаживаю за собой. Балую себя конфетами. Пироженка с капучино. Читаю книги. Не делаю то, что не хочется. Умею сказать «нет». Шопинг, психотерапия. Медитация, спорт, йога. Развиваюсь. Забочусь о здоровье. Общаюсь с теми, кто по душе. Полноценный сон и здоровое питание. Большинство ответов на самом деле про заботу о себе. Забота о себе может истинно проявляться только тогда, когда человек относится к себе с любовью и берет ответственность за свое самочувствие и в целом за жизнь. Забота о себе – это дружеское, бережное отношение к себе. Разве можно хотеть для друга плохого? Не беспокоиться, если что-то не так, если видишь, как его жизнь катится с горки или застыла. Вот так же важно посмотреть на себя, как на самого лучшего друга. Мы у себя одни. Используя терминологию Эрика Берна, можно сказать, что за заботу о себе в нас отвечает внутренний родитель. Научиться заботиться о себе – это как стать самой себе хорошей матерью. Плоскости заботы о себе. Забота о себе проявляется через несколько плоскостей и направлена на то, чтобы удовлетворить свои потребности. Это разговор со своей душой и способность слышать ее и давать ей необходимое для здоровой и полноценной жизни в каждый момент. Физическая плоскость заполняется заботой о теле и своем физическом здоровье. Полноценный сон, здоровое питание, физическая нагрузка и активность, регулярное посещение врача. Это о том, какие осознанные действия по отношению к своему телу вы предпринимаете, как заботитесь о своем организме и физическом здоровье, как удовлетворяете свои телесные потребности. Это действия по отношению к своему организму и телу, которые идут ему на пользу. Порой нужно просто полежать, чтобы дать себе расслабиться и отдохнуть. Но такой затянувшийся отдых уже не во благо, потому что человеку необходимо двигаться. Помните, движение – жизнь. Гиподинамия, кстати, напрямую влияет и на наше эмоциональное состояние, которое начинает стремиться к депрессивному, если мы недостаточно активны. Если человек заболел, он не переносит болезнь на ногах, не ходит на работу, не занимается самолечением и при необходимости обращается к врачу. Я не отношу к физической заботе о себе маникюр и педикюр, массаж и прочие спа-процедуры. Эти вещи, конечно, важны, особенно для женщины, но не первостепенны и относятся скорее к области ухода за собой. Эмоциональная плоскость содержит в себе как способность наполнять себя положительными эмоциями через созерцание, осязание, слух, вкус и обоняние, реализацию потребностей и желаний, так и способность переживать свои эмоции, выражать их и управлять трудными эмоциями, например, применение дыхательных практик, методов релаксации, медитации. С этим аспектом заботы о себе бывает довольно сложно справиться. Именно эти сложности, затопление эмоциями, трудные переживания зачастую приводят человека в кабинет психолога. И это очень здоровый способ улучшить свое эмоциональное самочувствие. Избегание, подавление, обесценивание эмоций не имеют ни малейшего отношения к заботе о себе. Напротив, это может привести к ухудшению здоровья и на физическом, и на психическом уровне. А вот что необходимо для поддержания стабильного эмоционального фона, так это формирование навыка справляться с эмоциями, чувствами и трудными переживаниями, обрабатывать их, проживать, справляться с напряжением. Не менее важно научиться самому создавать условия для хорошего настроения, положительных эмоций. И здесь возникает ключевой вопрос. Насколько хорошо вы себя знаете, что вам нужно и важно, что заставляет улыбаться, расслабляться, наслаждаться, что вызывает интерес? Все начинается с изучения себя и знаний о себе. Если вы все еще недостаточно хорошо знакомы с собой, не отчаивайтесь. Можно просто начинать себя изучать прямо сейчас. Никогда не бывает поздно. Ментальная, психологическая, личностная плоскость берет на себя такую важную область, как забота о развитии своего сознания, способности расслабляться и активизироваться. Сюда можно отнести и важность выделения времени на расслабление и подзарядку, восполнение ресурсов и заботу о нашей включенности, когда, например, мы что-то читаем, слушаем, во что-то играем или что-то создаем. Наше развитие, изучение нового, углубление и расширение своих знаний. И, что очень важно, это способность тренировать свою открытость к новому, чему-то другому, пока неясному, и желание развиваться. Одним словом, все то, что способствует сохранности нашего ментального здоровья. Если вы ощущаете, к примеру, дефицит интересов, нежелание развиваться, ригидность мышления, то обратите внимание на ментальный аспект своего самоощущения. Придумайте для себя хобби, займитесь творчеством, поставьте перед собой какие-то цели и составьте план действий по их достижению. Уделите внимание значимым для вас вещам, займитесь развитием собственной аутентичности. Все это необходимые компоненты заботы. В духовной плоскости лежит наше духовное развитие. Проявлением заботы здесь можно назвать настроенность на свой внутренний мир, внимание к нему. Это и практики тишины, и медитация, и молитвы, возможно, изучение философии, чтение духовной литературы, посещение мест силы, наполняющих духовно, общение с природой, Богом, Вселенной, осознание важности своего духовного пути и роста. Здесь может быть актуальным и общение с учителем, наставником. Эта плоскость обращается и к вопросам нашей взаимосвязанности с окружающим миром, и к аспектам высших ценностей и потребностей, предназначения и жизненной миссии. Она побуждает нас к развитию в себе таких ценных человеческих качеств и способностей, как сострадание, бескорыстное служение, открытость к диалогу, принятие и смирение. Социальная плоскость отвечает за наше общение и отношения с другими людьми, наше окружение. Это и здоровые границы, которые мы выстраиваем с другими, возможность давать и получать поддержку, удовлетворение потребностей в общении и удовлетворенность его качеством. Сюда отчасти относится и мир социальных сетей, средств массовой информации. Важная часть заботы о себе в этом плане – понимать и различать, какая коммуникация для вас полезна, какая нет. Откуда и как получать информацию о происходящем в мире и фильтровать и регулировать эти потоки. И, конечно, это наши друзья, теплая компания единомышленников. Кроме того, социальная плоскость отвечает и за чувство принадлежности, ощущение себя частью общества, сообщества или какого-то социального круга, профессионального сообщества и так далее. К профессиональной плоскости относится реализация и развитие себя в профессии. Тут поднимаются и вопросы планирования своего времени, заботы о профилактике выгорания, удовлетворенности своей работой и ощущение своей самореализации в профессиональном плане. Отдельно отмечу ситуации, когда кто-то, чаще женщина, не работает. Здесь важно почувствовать, какие потребности в развитии у человека есть, если он не ходит на работу в классическом смысле слова. Потребность в самореализации есть у всех. Она заключается не только в том, чтобы реализовывать себя в семье как мама, хозяйка, женщина и так далее. Самореализация – это и потребность раскрыть в себе внутренний потенциал и способности, которые заложены природой и просятся к развитию, и возможности их в себе раскрыть и реализовать. Кому-то достаточно только семьи, дома, занятий хозяйством и обустройством. И это нормально, но лишь в том случае, если не появляется некой ноющей пустоты внутри, когда вроде бы все и хорошо, а чего-то важного не хватает. Если же вдруг человек замечает эту пустоту, некую неудовлетворенность, бессмысленность, то, возможно, стоит задуматься. Может, это те самые ростки внутри, которые пока не согревало солнце и не поливал дождь. И тогда здорово было бы заняться поиском себя, того, чем хотелось бы заниматься, в чем хотелось бы развиваться, что приносило бы удовольствие и ощущение полноты жизни. Так женщины-домохозяйки нередко находят дело для своей души. Они пекут торты, обустраивают пространство, изучают языки, плетут что-то, вяжут, шьют. И порой это становится делом жизни, перерастает в любимую работу. Прислушаться и присмотреться к себе стоит, и когда ощущаешь, что находишься не на своем месте. Так, к сожалению, порой бывает у тех, кто не искал сам, чем хочет заниматься, а поддался давлению родителей, послушал чьи-то уговоры, но не себя. Я уверена в том, что профессию нужно выбирать душой. Если вы не любите то, чем занимаетесь, то страдаете и вы сами, и сам рабочий процесс, и его результат лишаются частички чего-то живого. Бывает, люди рано находят свое призвание, и это невероятное счастье и удача. Но бывает, нужно постараться и проявить смелость менять что-то в жизни. Как говорил актер Евгений Леонов, счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером домой. Материальная плоскость отвечает за способность обеспечить себе финансовую защищенность, умение зарабатывать. Это и наши способности общаться с деньгами, сберегать и копить, тратить, мудро инвестировать, оплачивать необходимое. Эта сфера тесно связана с профессиональной, поскольку если профессиональная плоскость хромает, то и материальная будет страдать. И, наконец, плоскость физического пространства. Речь идет о нашей способности создавать вокруг себя такие условия, чтобы это пространство было для нас безопасным, экологичным, уютным и приятным. То есть это забота о том, чтобы там, где мы находимся, было уютно, чисто, тепло, хватало воздуха и в целом было приятно находиться. Здесь можно подумать и о своем доме, его убранстве и удобности, о своем рабочем месте, своей машине и так далее. Итак, что же у нас получается? Любовь к себе проявляется через осознанные действия по отношению к себе, выражающие заботу о своем физическом теле, эмоциональной, ментальной, духовной, социальной, профессиональной, материальной и пространственной составляющих своей жизни. Зацикливание на каких-то отдельных аспектах заботы о себе развивает нас однобоко, а нам важна целостность. Поэтому постарайтесь уделять внимание всем сферам, которые мы рассмотрели. Полезные вопросы. Физическая плоскость. Первый. Как вы заботитесь о своем теле и физическом здоровье? Второй. Чего не хватает и что важно начать делать в первую очередь? Третий. Как вы ухаживаете за собой? Эмоциональная плоскость. Первый. Как вы заботитесь о своих чувствах? Второй. Как у вас обстоит дело с личными границами. Умеете ли сказать «нет»? Можете ли постоять за себя? Третий. Как заботитесь о том, чтобы хорошо себя чувствовать? Четвертый. Как наполняетесь? Какие важные ресурсы для этого используете? Пятый. Чему важно уделять больше внимания и что вы готовы для этого сделать? Ментальная плоскость. Первый. Как вы ищете новые решения? Как развиваете свой мозг и поддерживаете его в тонусе? Второй. Какие цели ставите перед собой и как их достигаете? Третий. Чем интересуетесь и занимаетесь? Четвертый. Насколько открыты новому? Что для вас есть развитие? Пятый. Чему важно было бы уделить больше внимания и времени, чтобы проявлять больше заботы о ментальной сфере? Духовная плоскость. Первый. Что важного вы делаете для своей души? Второй. А для мира? Какие важные высшие ценности у вас есть? Третий. А какие смыслы присутствуют в вашей жизни? Четвертый. Как чувствуете свою связь с чем-то большим? Богом, Вселенной? Пятый. Как укрепляете свой дух? Шестой. Как видите свой путь духовного роста? В какой точке вы сейчас и куда хотели бы двигаться? Социальная плоскость. Первый. Насколько вы удовлетворены своими отношениями со значимыми для вас людьми? А в целом с людьми? Второй. Насколько вы удовлетворены качеством общения с ними? Третий. Есть ли у вас друзья? Довольны ли вы дружбой? Четвертый. Ощущаете ли себя частью сообщества или важной частью какого-то сообщества? Пятое. Что хотелось бы изменить, чтобы ощущать больше удовлетворения в этой сфере? Профессиональная плоскость. Первый. Как вы видите свою профессиональную сферу? Все ли вас устраивает? Чего хотелось бы? Второй. Какие навыки, умения, знания необходимы, чтобы ощущать большую удовлетворенность? Третий. Какие задачи готовы поставить перед собой уже сегодня? Четвертый. Как вы заботитесь о своем профессиональном выгорании? Пятый. Если это не мое, то что мое? Материальная плоскость. Первый. Довольны ли вы своим материальным положением? Второй. Какие причины видите в том, что вас не все устраивает в этой сфере? И какие шаги можно сделать, чтобы поправить ситуацию? Третий. Поразмышляйте о своих отношениях с деньгами. Какие установки есть в вашей жизни относительно денег? Какие из них вас ограничивают? Какие помогают? Четвертое. Что важно развить в себе, чтобы сфера материального стала более комфортной? Пространственная плоскость. Первый. Нравится ли вам то, что вы видите вокруг себя? Второй. Как вы заботитесь о том, чтобы вам было безопасно и приятно находиться там, где вы пребываете в разные моменты своей жизни? Третий. Что можно улучшить? С чего вы готовы начать? Взаимосвязь любви и заботы. Любовь к себе проявляется через осознанные действия по отношению к себе, которые выражают заботу о своем теле, эмоциональной, ментальной, духовной сферах, а также социальной и материальной. Забота невозможна без любви. Любить себя значит постоянно развиваться, жить творческой жизнью, то есть активно творить свою жизнь и быть ее автором. Это значит, что любовь невозможна без ответственности, которую мы берем за то, как живем, как себя чувствуем, куда и как движемся. Любить – это глагол, а глаголы, как известно, выражают действие. Частица «ся» указывает, что действие обращено на само действующее лицо. Любить себя – значит заботиться о себе, себя поддерживать, самой заниматься, себя изучать и познавать, собой интересоваться и верить в себя, уделять себе внимание и внимание, себя сознавать. И никогда не поздно заметить себя на дальней полке, в дальнем темном уголке, включить фонарик, вытереть пыль и очень аккуратно и заботливо начинать себя познавать, принимать и отдавать себе любовь. У Карла Роджерса есть интересное рассуждение на эту тему. Любопытный парадокс. Когда я принимаю себя таким, каков я есть, я изменяюсь. Я думаю, этому научил меня опыт множества клиентов, равно как и мой собственный. А именно, мы не изменяемся до тех пор, пока безоговорочно не принимаем себя такими, каковы мы есть на самом деле. А затем перемена происходит как бы незаметно. На мой взгляд, очень важно понимать, что за таким принятием стоит, и принять весь свой потенциал к развитию. Человек никогда не бывает закончен до конца, пока не умрет. Мы можем развиваться всю жизнь, пока дышим. Жан-Поль Сартр говорил, что человек – это проект. Он динамичен, и у него есть свобода. Он есть существование и постоянный выбор. «Существование предшествует сущности», – говорил он. То есть тому, чем человек является по своей сути, предшествует процесс его деятельности – действия, выборы, поступки. Окончательный результат – нашу сущность. Мы можем увидеть только перед смертью, когда уже ничего не можем сделать, ни на что уже не можем повлиять. Столько свободы у человека творить себя и свою жизнь. И вместе с ней столько ответственности. Именно из-за трудности принять эту ответственность кто-то от свободы отказывается, предпочитая воспринимать себя пленником и жертвой жизненных обстоятельств. Так что никогда не бывает поздно взять свою жизнь в свои руки, а не соглашаясь с этим, мы себя попросту обманываем. Причины неумения о себе заботиться часто корнями уходят в детство и бывают следствием нарушенных границ, возложенной непосильной ответственности за других, их чувства и состояние, созависимой семьи. То есть, не развивая в себе способность о себе заботиться, мы поддерживаем свое застревание в детской позиции и зачастую опыта раненого ребенка. Исцелить, прожить детские травмы можно, поработав с психотерапевтом. Именно благодаря возникновению здоровых отношений с терапевтом строится мостик к созданию здоровых отношений с окружающими, формируется осознание своих границ, умение заботиться о себе, принимать себя и отдавать любовь себе и другим. Отдавая себе, отдаем другим. Не умеем отдавать себе, будем жалеть или требовать от других. Кроме того, в терапии можно проработать еще один очень важный момент – осознать себя взрослым, способным влиять на свою жизнь и управлять ею. Без принятия этой ответственности мало что можно в жизни изменить. Как я уже говорила, часто бывает, что наше внимание фокусируется на какой-то одной или нескольких сферах, в то время как другие остаются заброшенными. То есть забота о себе становится неполноценной. Один мой хороший знакомый – человек добрый, но очень ограниченный. Он непритязателен, зарабатывает на жизнь и удовлетворение основных потребностей, любит вкусно покушать, но часто питается один раз в день, потому что не успевает во время работы. Он склонен держать эмоции в себе. Психотерапия не для него. Платить какой-то тете за то, чтобы о себе рассказать, склонен к пассивной агрессии, положительные эмоции получает от рыбалки, прогулок на природе. Духовное развитие для него – terra incognita. Читать не любит и никогда не любил, учиться не хочет и никогда не хотел. Жизнью не очень доволен. Считает, что она ему мало дала, склонен к апатии, порой бывает в депрессивном состоянии, но активно менять ничего не готов, не хочет или не может. умеет ли этот человек заботиться о себе? Ответ очевиден. Кроме того, человеку, который не умеет заботиться о себе, с трудом удается заботиться о других. Это подтверждают слова Эриха Фромма. Человек, не любящий и не уважающий себя, не признающий своей ценности и уникальности, не способен на любовь к другому. Уделять себе внимание. Уделять себе время и внимание – не эгоизм, а нормальная забота. Но не надо путать заботу с потаканием себе везде и во всем. Это вовсе не бесконечные пироженки и жизнь на оттяжке. Не стоит думать, что вы центр Вселенной, и с другими людьми не надо считаться. Любовь к себе – это понимание и признание, что вы достойны хорошего. Это ощущение внутренней наполненности, а при нехватке сил и ресурсов – ощущение обесточенности, знание и умение осознанно себя наполнять. Это способность ценить свое и чужое время и ресурсы. Это знание своих сильных сторон и возможность на них опираться. Это умение замечать и достоинства других, а также понимание и умение защитить свои границы, уважая при этом границы других. Здоровый эгоизм всегда проявляется, когда мы начинаем любить себя. Когда мы начинаем уделять себе больше внимания и времени, то все больше примиряемся со своей жизнью. Она начинает нам нравиться. А довольный своей жизнью человек спокоен и умиротворен. У него нет потребности ворчать или постоянно жаловаться. Поэтому он привлекателен для других. С ним рядом приятно находиться. Вот почему важно учиться быть счастливыми, осознавая при этом, что счастье – это не цель, а процесс, состояние, в котором вы сами наполняетесь любовью и отдаете любовь вовне. Однажды я где-то прочитала, что счастье не рождается от успеха, а приводит к нему. Конечно, у всех у нас индивидуальные способы, как генерировать счастье. Да и само счастье – штука довольно субъективная. Я порой остро ощущаю счастье, просто так, без причин. Это такое глубокое переживание любви и наполненности в душе, когда, глядя на окружающий мир, природу, небо, море, любимых людей, я могу ощущать взаимосвязанность, восхищение, единение, благодарность, трепет от того, что все это в моей жизни есть. И порой даже улавливаю нотку грусти, что когда-то я не смогу все это видеть и ощущать, потому что жизнь не навсегда, она конечна. Осознание конечности хоть и очень печально, но придает некую остроту, перчинку вкусу жизни, ее ценности и переживанию счастья, что она просто есть. Ну а если без лирики, то мои ощущения очень точно передают слова Джеймса Холлиса. «Никто не может дать мне то, что мне больше всего нужно, только я сам, но я могу поддерживать отношения, имеющие позитивную основу». Такие отношения, дающие позитивную основу, я выстраиваю совсем вокруг, с природой, людьми, пространством вокруг меня и, прежде всего, с самим собой. Полезные вопросы. Что такое для вас счастье? Чувствуете ли себя счастливым? От кого это зависит? Как можно влиять на то, чтобы было счастье внутри? Кстати, когда люди начинают о себе заботиться, на первых порах это может несколько обескураживать близких. С их точки зрения что-то пошло не так, ведь поведение человека становится иным. Привычным было то, что вы уделяли им все свое внимание, не имели времени для себя, каких-то своих важных целей, занятий. А слова «нет», если вы чего-то не можете или не хотите делать, может и вовсе стать триггером. Просто будьте готовы к разным реакциям, когда вы отправитесь по пути развития и перемен. Полезные вопросы. Чего я себе не додаю? Чем себя не наполняю? Что важно сделать для себя? Замечали ли вы, что порой особенно остро хочется получать хорошее отношение от других? Но как вы сами к себе относитесь? Я не раз замечала, что бывает, человеку хочется признания, но сам себя он не в силах признать и обесценивает свои достоинства и реальные достижения. Бывает, человеку хочется нежности, но по отношению к себе он достаточно груб и неделикатен. Бывает, что человеку хочется внимания, но к себе он невнимателен, хочется заботы и поддержки, но сам не в состоянии позаботиться о себе и вместо критики дать себе дружескую поддержку. Или человек нуждается в отдыхе, но продолжает работать на износ. Отношение других людей к нам порой зеркалит наше собственное отношение к себе. Об этом пишет, к примеру, Ирвин Ялом. Проблема нелюбимости довольно часто оборачивается проблемой собственной нелюбви. Все мы помним цитату из Библии «Возлюби ближнего, как самого себя», но зачастую не придаем этим словам значения, не улавливаем этой взаимосвязи. Ухаживать за собой. В продолжении нашего разговора о заботе мне хотелось бы немного шире рассмотреть понятие ухода за собой. Для меня, кроме аккуратной одежды и ухоженной внешности, уход за собой представляется и как уход от того, что разрушает нашу жизнь внутри и снаружи, и того, что не способствует развитию. Полезные вопросы. Что значит ухаживать за собой? Что значит «за мной ухаживают»? Что такое уход? Какой человек ухоженный? Какой уход вам нужен? Во всех словарях слово «ухаживать» имеет нечто общее со словом «заботиться». Ухаживать – это заботиться о том, чтобы поддержать свою жизнеспособность, оказывать внимание и проявлять заботу, оказывать помощь как проявление заботы, беречь, создавать благоприятные условия, следить за своим здоровьем и внешним видом. Красиво, с любовью ухаживайте за собой, а к женщинам хочется обратиться отдельно. Ухаживайте за собой так, как хотели бы, чтобы за вами ухаживали любимые и любящие мужчины. Бережность к себе. Бережность раскрывается для меня в нежности, заботе и человечности. Она как оберег от вредного давления, прессинга, вторжения, отравляющих ядов. Здоровая бережность противоположна насилию. Она словно берег, по которому я иду и ощущаю, как мягко погружаются в песок мои ноги, а вода их омывает и укутывает иногда прохладой, иногда теплом. Так в чем же проявляется бережность по отношению к себе? В умении соблюдать свои границы и говорить «нет» тому, что вас разрушает, давит, отравляет. В умении выходить из токсичных отношений и изматывающего, отнимающего энергию общения. В заботе о своих потребностях, своевременном отдыхе, восстановлении сил, комфортном темпе жизни. В осознании своих ограничений и их принятии вместо выматывающей конфронтации с ними. И снова хочу предостеречь от крайностей. Бережное отношение к себе не подразумевает избегание стрессовых ситуаций, лень и эгоизм. Быть к себе бережным значит не расходовать свои силы на то, что приводит к плохому самочувствию, и не растрачивать себя по мелочам, защищать себя, чтобы сохранять здоровье и функциональность. Бережность к себе связана со способностью проявлять ее и по отношению к другим. И здесь ровно такая же взаимосвязь, как в случае с любовью к себе и заботой. Иногда мы хотим причинить добро своими советами, помощью, наставлениями. Хотим открыть на что-то глаза, хоть человек об этом и не просил, изменить что-то в другом человеке. Так, чтобы было удобно вам, конечно, не ему. и вроде как мы делаем все это из заботы, но сечем мечом. Но, как говорит одна мудрая цитата, не удары молота, а танец воды доводит гальку до совершенства. Как в терапии с клиентами долгосрочные стабильные изменения происходят при условии длительной и постепенной работы, так и близким людям причинять добро и наносить пользу важно по капельке, а не запуская стрелы, заставляющие их обороняться от вашей заботы и уходить в сопротивление. Делайте это мягко и ненавязчиво, так, как вы хотели бы, чтобы доносили что-то до вас, и это будет бережностью. Варианты бережности к себе и другим могут варьироваться. Почитайте и подумайте, какой более свойственен вам и как вы ощущаете это от других по отношению к себе. Небрежность к себе – небрежность к другим. Небрежность к себе – излишняя бережность к другим. Бережность к себе – небрежность к другим. Бережность к себе – бережность к другим. Как стать бережнее к другим? В первую очередь, стать бережнее к себе и обходиться с другими так, как вам хочется, чтобы обходились с вами. Часто небрежность ощущается, когда мы говорим или слышим слова «ты должен». Гораздо мягче звучит «мне кажется важным», «возможно, было бы полезно», «я прошу тебя». Также и по отношению к себе желательно использовать более бережные формулировки, например, «мне важно». «Должен» – очень весомое слово, оно символизирует ответственность и обязательства. Но ощущение гармонии приходит тогда, когда «должен» вытекает из «я выбираю». Когда мы ощущаем, что выборы не наши, кто-то указывает нам, как мы должны видеть жизнь, одеваться, выглядеть, думать и тому подобное, это вызывает вполне естественное раздражение. Здорово, когда все складывается хорошо, и наш выбор принимают и другие люди. Но бывает и по-другому, и тогда есть несколько вариантов. Брать ответственность за свой выбор и следовать по своему пути, справляясь с несогласием и чувствами других. Или остаться и выбирать то, что от нас ожидают, чувствуя себя при этом несчастливыми. Что вы предпочтете? Выбирать самому или ждать, пока выберут за вас? Задумывались ли вы, какими могут быть последствия этих выборов? Об этом я много пишу в своей второй книге, поскольку именно выбор, намерение существенно определяют нашу жизнь, хотим мы того или нет. Важно отметить, что многие из нас научились что-то делать во имя и для кого-то чего-то, заботиться о других, но при этом сохраняя в себе много подавленных чувств, которые могут проявляться, например, вспышками раздражения, пассивной агрессией. Заботиться о себе нас не особенно учили, как не учили и наших родителей, бабушек и дедушек. Но что мы хотим передать дальше, по наследству? Чего хотим в этой жизни для себя? На мой взгляд, сейчас, когда мы учимся мыслить иными категориями и в иных парадигмах, эти аргументы выглядят как отказ от ответственности за свою жизнь, когда мы предпочитаем, как тот мой знакомый, оставаться в положении жертвы и отговариваться прошлым, воспитанием, детством. Мы есть сейчас, и в наших руках находится пульт управления собственной жизнью. Никогда не поздно учиться, никогда не поздно что-то менять. Про изменения и развитие. Как часто возникает сопротивление, когда мы слышим по отношению к себе от кого-то «тебе надо меняться». Естественно, это неприятно, когда кто-то считает, что лучше вас знает, что вам нужно сделать. Особенно раздражает, когда этот человек хочет, чтобы вы менялись для него, стали более удобными, покладистыми, а то и вообще идеальными. Ни о каком бережном отношении здесь, конечно, речь не идет, но все же есть в слове «меняться» и другой заряд – заряд развития. Если человек открыт миру, то он готов к тому, что мир с ним будет взаимодействовать, и даже сама эта мысль уже способна что-то стимулировать к какому-то изменению. Если я соприкасаюсь с миром, другим человеком, то я вступаю с ним в отношения, а это уже требует определенной сонастройки. Так, если я остаюсь только на своей волне, не испытываю интереса к саморазвитию и не готова меняться, как же я взаимодействую в мире? Как я в этом мире существую? Полезные вопросы. Как заряжено для меня слово «меняться»? Что для меня значит слово «развиваться»? С одной стороны, важно развивать в себе то, что ощущается как внутренняя ценность и соответствует собственной природе, например, свои способности и таланты. Тогда появляется возможность осуществить себя в полной мере в жизни, и, скорее всего, об этом говорил Абрахам Маслоу, размышляя о самоактуализации. С другой стороны, наша психика – структура динамическая. Каждый возрастной этап имеет свои задачи, и важно их осознавать и реализовывать своевременно. Другими словами, бывает, что людям сложно взрослеть, соответственно, какие-то аспекты личности развиваются с трудом. Еще одна значимая составляющая изменений – преодоление. Это и развитие своих душевных качеств, и способности справляться с трудностями, принимать решения, совершать выборы, пользоваться своей свободой и брать ответственность, решать проблемы. То есть становиться активным творцом своей собственной жизни. Все изменения в жизни начинаются с изменений внутри. Это, пожалуй, уже ни для кого не секрет. Но почему же все-таки порой что-то никак не меняется, или же изменения происходят совсем не в ту сторону, которую хотелось бы? Здесь может быть несколько причин. Одна из них – чрезмерная опора на других, чьи-то мнения, советы, знания и тому подобное, чьи суждения не подвергаются критическому осмыслению. Не все, что подходит одному человеку, может так же хорошо сработать и у другого. Не все, что может один, обязательно сможет и другой. Индивидуальный набор, помните? Здесь важно слушать себя, пропускать полученную информацию через свой внутренний фильтр. Другой причиной может быть стремление что-то изменить, к чему-то прийти, чего-то достичь, но без достаточного осознания, зачем это нужно. В таких случаях радость от достигнутого результата проходит быстро, так как цель изначально могла быть ложной, не истинно вашей или попросту была попыткой компенсировать какую-то внутреннюю пустоту. Примером этого может служить гонка за достижениями. Или, возможно, человек попросту не готов брать ответственность за изменения в своей жизни, за свое развитие, и перекладывает ее вовне. Можно иногда услышать: «У меня что-то не развилось, родители не вложили в меня, не дали, поэтому у меня не развилось». Вероятно, с точки зрения детского опыта все именно так и выглядит. Но, друзья мои, сейчас-то мы уже взрослые и сами стоим у штурвала своего корабля. Не стоит ожидать, что путь будет легким. Но какими бы ни были препятствия, важно оставаться верным своему пути. Полезные вопросы. Чего я в себе пока еще не развил? Как я могу об этом позаботиться? Изменения могут не наступать и потому, что человек в себя не верит или думает, что недостоин чего-то, испытывая дефицит самоценности или испытывает много страхов и тревог. Страх способен убить множество начинаний. Об этом прекрасно написала Элизабет Гилберт в своей книге «Большое волшебство». Страх – это унылый пустырь, куда отправляются наши мечты и где они высыхают на палящем солнце. Самая распространенная, на мой взгляд, причина заключается в том, что человек может и знает, в какую сторону хотел бы развиваться, но попросту не готов трудиться, прикладывать усилия. Хочется ничего не делать, но получать. Хочется ничего не делать, но чтобы все было. Так не бывает. Ничего не делать – это тоже выбор, за который можно заплатить дорогую цену. То, что у нас есть, это то, на что мы соглашаемся. И можно прохотеть, лежа на диване, всю жизнь, и так на нем и умереть. Одним из барьеров к изменениям может быть и зависимость от мнения окружающих и их отношение к вашим потребностям и решениям. Ключевое слово здесь – зависимость. То есть, когда окружающие не поддерживают идею изменений, вы сдаетесь. Это означает, что вам трудно быть на своей стороне и заботиться о своих потребностях. Кстати, если речь идет о семье, то стоит задуматься о том, насколько здоровые у вас отношения, нет ли в них места созависимости. А если дело в остальном окружении, то осознайте, что можете сами его выбирать. Бывает, пути расходятся, ценности сильно разнятся, и тогда важно отпускать эти связи, идти своей дорогой и находить близких по духу людей и поддерживающее окружение. Очень трудно бывает что-то менять, когда даже не знаешь, чего хочешь. Трудно прийти куда нужно, не зная, что тебе нужно и куда идешь. Жить лишь бы как, или кое-как, или так себе, ни о чем не задумываясь, может и было бы возможно, если бы в конце жизни не было пункта назначения смерть. Согласитесь, не стоит так легкомысленно относиться к своей жизни и не понимать, чего хочешь. Размышляя о причинах неизменений, я прихожу к выводу, что проблема заключается в несерьезном отношении человека к своим потребностям, желаниям, идеям, мечтам. В таких случаях возникает синдром отложенной жизни, когда человек постоянно ставит в приоритет чужие желания и потребности, важные дела, откладывая себя на потом. Только потом все никак не приходит. Это некая ловушка самосаботажа, когда мы хотим перемен, но ленимся что-то предпринимать, отговариваясь тем, что нет времени, сил, денег, возможностей, настроения и так далее. Полезные вопросы. Так кто тут хочет перемен? С желания все начинается, но одного желания мало, следом за ним следует намерение, а потом и действие. По-другому перемены не происходят. Когда менять что-то в своей жизни и меняться самому слишком сложно, хорошей помощью может быть работа с психотерапевтом, поскольку за этим в большей мере стоят именно трудности психологического характера, и это будет проявлением заботы о себе. Что вы поддерживаете? Что мы в себе поддерживаем? Как случается, что мы по отношению к себе принимаем сторону разрушения, а не созидания? Давайте рассмотрим эту ситуацию с помощью метафоры. Представьте, что вы приехали на бензоколонку, чтобы заправить свой автомобиль. Что случится, если у вас дизельная машина, но вы перепутаете шланг и зальете бензин? Двигатель придет в неисправность. То есть важно помнить, чем заправлять свой автомобиль, чтобы он не перестал вам служить из-за повреждений. Конечно, мы не автомобили, но нам тоже нужно правильное топливо. Если мы выбираем не тот шланг, мы себе вредим. Например, не давая себе отдохнуть, находясь в постоянной суете, работе, делах. Поглощая информацию, не фильтруя ее полезность, достоверность, вместо того, чтобы выбирать, что вкладывать в свою голову. Позволяя себе бесконечно пережевывать негативные мысли, страдать от вредных установок и убеждений, вместо того, чтобы выбирать мысли, способствующие хорошему настроению, настрою, состоянию. Не находя в себе смелости, говорить «нет», вместо того, чтобы обозначить свои границы, отстаивать свое мнение. Находиться в ситуации неудовлетворенности, занимаясь не тем, чем на самом деле хочется, вместо того, чтобы наполнять свою жизнь по-настоящему ценными и значимыми вещами. Накачивая себя алкоголем, сладостями и жирной едой, вместо того, чтобы правильно питаться. Выбирая пассивный образ жизни и игнорируя физическую нагрузку. Занимаясь постоянным самобичеванием, вместо того, чтобы себя поддержать и найти ободряющие слова. Оставаясь в отношениях, в которых вас не принимают всерьез, причиняют вам боль, вместо того, чтобы завершить токсичные и деструктивные отношения. Концентрируясь на том, чего у вас нет или не получается, тратя на неприятные переживания уйму энергии, вместо того, чтобы увидеть то, что ценного у вас есть, что вы на самом деле можете, и сфокусироваться на этом. Поддаваясь перфекционизму, вместо того, чтобы делать то, что в ваших силах, и делать это достаточно хорошо. Стремясь быть лучше кого-то, вместо того, чтобы бросать самим себе полезные вызовы, сравнивать себя с собой уже вчерашним и замечать свой рост и развитие. Чувствуя себя плохо и говоря «само пройдет», не предпринимая важных действий, вместо того, чтобы о себе позаботиться. Исполняя чужие желания и мечты, живя чужими ценностями и смыслами, не пытаясь найти свои и проявить смелость идти за своей путеводной звездой. Конечно, это не весь список, и вы можете дополнить его сами. Полезные вопросы. Каким топливом вы себя чаще всего заправляете? Куда приводит вас путь не того выбора? Вернемся к нашей метафоре топлива. Что будет, если вы оттягиваете момент, надеясь, что машина доползет до заправки, когда бак опустел, топливо уже практически на нуле? Машина заглохнет, придется вызывать эвакуатор. Разве не так мы поступаем, доводя себя до изнеможения, нервного срыва, астении, выгорания, депрессии и так далее, но отмахиваясь от тревожных звоночков о том, что уже давно пора бы о себе позаботиться, чтобы не дожидаться истощения любого рода, поломки. Важно контролировать уровень наполненности своего бака, не дожидаясь критической отметки и не надеясь, что кто-то за нас его зальет, спасет, выручит. Это дело нашей личной ответственности и прямая обязанность перед самим собой.